Валь, привет! Привет! Чё, как у тебя дела-то? Ну, никак. А чё, что случилось у тебя? Ничего. Чё, просто такая сердитая? Это из-за жары или из-за чего? Жарко очень. Да, ну на следующей неделе, говорят, уже всё, похолодание будет. Когда? На следующей неделе, во второй половине недели. Ждёшь ты это похолодание, да? Жду. Как пенсию-то еще не принесли тебе? Нет. 72 число. Да. А в том месяце, кстати, 3 числа принесли. А? В том месяце 3 числа принесли. Да, это денег не хватило у него. А у тебя-то хватает от пенсии до пенсии? Хватает. Кстати, не хочешь собраться вместе, посидим на квартире, выпьем, тортик поедим? Нет, не собираюсь. А чё так? Это не моё. 30 лет уже знакомы, Валь, ну давай. Да нет, спасибо. А чё ты такая дикая? А вам-то пенсии принесли? Нет, чё? А? Нет, ещё не принесли. Нет? Жарко, может, не принесет. Из-за жары не принесет пенсию? Да ладно, это же его работа. Так что вот так вот. Ждем пенсии. Жарко очень. Кстати, я хотел спросить, что у тебя на окне за какая-то штуковина, игрушка прилеплена? Прилеплена, да. Что такое вообще? Это гномик. А откуда он у тебя? Господи, у меня игрушек до черта. Это Руслан, который тебе игрушки принес? Он выигрывает и приносит. А где они у тебя, в мешочке лежат? В мешочке. И ты гномика на окно прилепила? На окно. Это для красоты, типа, да? Да. А то я думаю, что у тебя там такое висит? И зачем? Гномик. Ну это Руслан тебе подарил, да? Он, да. Как он поживает-то? Нормально. А что вот как-то ему вот звонили ребята, и он их матом крыл? Вот зачем? Они вроде ничего плохого не сделали. А он с их сходу начал материть. Вот это разве как? Нормально, Валь? Ну, не хочет, чтобы звонили. И еще, кстати, я тоже недавно под твоими окнами гулял, и ты там так материлась, на всю улицу было слышно. Когда? Не знаю, неделю назад ты матом орала кому-то, и это все слышно было. Да нет, когда я посылаю, не слышно. Да ладно. Трубку посылаю. Когда у тебя телефон звонит, там тоже на всю улицу он орёт. Телефон орёт? Да. Не знаю, это еще у кого-нибудь орёт на первом этаже, наверное. У тебя окна нараспашку и все слышно, что у тебя происходит в квартире. Да? Да у меня ничего не происходит. Нет, ну я слышу, ты что-то орала, 15 лет в окно, а я...